Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи. Житие и страдания святой мученицы Агнии, Девы. Память ее празднуется месяца февраля, в третий день. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай во всех воздаяниях. Святая мученица Агния родилась в Древнем Риме и была воспитана родителями в христианской вере. На 13-м году жизни она временную смертью избавилась от смерти вечной и обрела нескончаемую жизнь, так как возлюбила единого подателя жизни и привязалась к нему от юности. Она была юна годами, но стара совершенным разумом, юна телом, но сединою души ее была мудрость, прекрасна лицом, но еще прекраснее глубиною веры, воспламененная любовью к сладчайшему Иисусу, родившемуся от Пречистой Девы, она обручилась с Ним своим девством и, кроме Него, никого другого не хотела иметь своим женихом. Благородная по происхождению, прекрасная лицом, она своей красотою настолько привязала к себе очи и сердце одного юноши, сына области начальника Симфрония, что когда он увидел ее, возвращавшуюся из женской школы, тотчас воспламенился любовью к ней, а затем, расспросив о ней и узнав дом ее родителей, начал посылать к ней обильные дары, обещая еще большие и прося, чтобы она согласилась стать невестою и сочеталась с ним браком. Святая Агния отвергла все эти дары, как бы ссор, нисколько их не ценя. О себе же она говорила, что она обручена лучшему жениху и имеет от него лучшие и более ценные дары. Будучи невестою его, она не может оставить его и изменить своей преданности и любви к нему. Но этот юноша со дня на день воспламенялся все большую любовью к ней и признавал себя почтеннейшим и более достойным, сравнительно со всеми другими благородными юношами. Полагай же, что девица желает от него лучших даров, он приготовил в большем количестве и более ценные камни и жемчуг, драгоценные сосуды и одежды, и сам принес их к ней, умоляя то лично, то через знакомых, друзей и соседей, чтобы она никого не предпочитала ему. Он указывал на свое знатное происхождение, на богатство, дома, наследственные земли, которыми она будет владеть, если согласится обручиться с ним. Тогда святая начала говорить более ясно: «Отойди от меня, разжигатель греховного пламени, страстный любитель скверны, снеть, уготованная вечной смерти, отступи от меня, так как тебя предупредил уже другой жених, который подарил мне гораздо большие украшения и обручил меня перстнем веры своей. С ним же ты не можешь сравниться ни по происхождению, ни по званию. Он возложил на меня иные отличия духовной красоты. Он обложил мою десницу и шею многоценными камнями, дал в уши мне серьги из бесценных изумрудов, опоясал меня светло-блестящим жемчугом, положил знамение на лице моем, чтобы я не предпочитала ему никакого другого жениха, одел меня златотканную одеждою и украсил меня бесчисленными ожерельями. Кроме того, он показал мне бесценное сокровище, который обещал дать мне, если я сохраню веру в Него, потому-то я не могу и смотреть на кого-либо другого, чтобы не обесчестить первого жениха своего и не оставить того, с кем я крепко связана союзом любви. Его знатность высочайшая, любовь сладчайшая, превосходящая всякую благодать. Им уже уготован и чертог для меня. Голос его приятен мне, уста его уже источили для меня мед и молоко, его чистыми объятиями я уже искренно привязалась к нему, плоть его уже объединилась с моей плотью, и кровь его украсила мое лицо. Матерь его — дева, а отец его жены не знал. Ему служат ангелы. Солнце и луна удивляются его красоте. По его повелению мертвые воскресают. От прикосновения к нему больные исцеляются. Богатство его никогда не умаляется. И сокровищницы не пустеют. В него одного я храню веру и ему всецело вверяю себя. Имея его своим мужем, я останусь девою. Любя его, буду непорочна, прикасаясь к нему, останусь чистой. От этого брака не бывает детей. Чадородие в нем безболезненное, а плоды сожития с каждым днем умножаются. После этих слов безумный юноша еще более воспламенился к ней горячей любовью и, страдая сердцем от любовной раны, впал в тяжкий недуг от скорби и печали. Когда он слег на одре болезни и тяжко вздыхал из глубины сердца, врачам стала ясною сердечная рана его. Отец его, услышав обо всем этом и узнав из расспросов о причине болезни, послал немедленно к девице и к родителям ее, желая обручить ее в невесту своему сыну. Она же, как и в первый раз, отказалась, говоря: «Я никогда не изменю моему первому жениху». Разгневанный начальник области старался обстоятельно расследовать, кто может сравниться с его сыном и унизить знатность его рода. Тогда один из присутствовавших разъяснил, что Агния с детства христианка, и христианским волшебством так обольщена, что считает Христа, которого христиане признают Богом, своим женихом. Узнав об этом, начальник области обрадовался, так как он мог, будучи судьею, признать ее достойную казни за оскорбление богов своих. Притом он надеялся собственную властью принудить ее к брачному союзу с сыном. Немедленно он послал своих слуг привести ее и начал свой нечестивый суд над ней. Сначала он пытался ласками, затем угрозами отвратить ее от Христа и обещанного Христу девства. Однако Дева Христова не прельстилась ласками и не убоялась угроз, но, будучи мужественно духом, одинаково насмехалась и над ласками, и над угрозами. Области начальник Симфроний, видя такое мужество девицы, обратился к ее родителям и много беседовал с ними об обручении. А так как они были благородного происхождения, то, не смея допустить насилия над ними, советовал лишь всячески убеждать свою дочь к браку. Но они отказывались, говоря: «Правитель, мы не в состоянии будем убедить ее, ибо, насколько мы с детства знаем ее волю, она никогда этого не сделает и никогда не откажется от своего намерения. Тогда правитель снова повелел представить к нему девицу на суд. Наговорив ей много о плотской любви и о супружестве, когда все ласковые и льстивые речи оказались бессильными, он сказал, наконец: «Выбирай себе одно из двух, или сочетайся браком с моим сыном, или, если желаешь сохранить девство, посвяти себя навсегдашнее служение богине Вести, ибо она таких девиц требует». На эти слова блаженная Агния ответила: «Если я презрела твоего сына, хотя и развращенного бешеную страстью, однако живого человека, притом имеющего разум, способного слышать, видеть, ходить и пользоваться благами мира сего, если я не могу даже смотреть на него ввиду обета Христу моему, то тем более я не могу почитать истукана глухого и немого, бездушного и неразумного. Чтобы не причинить оскорбление всемогущему Богу, я не преклоню головы своей перед бесчувственным камнем, ибо я, несомненно, знаю, что нет иного Бога, кроме того, который создал небо и землю через Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, нас ради воплотившегося, пострадавшего и погребенного, в третий день воскресшего и ныне царствующего на небе бесконечным царством. Ему единому я поклоняюсь и служу как истинному и живому Богу, а твою лживую богиню и всех ваших гнусных богов проклинаю». Выслушав это, правитель Симфроний сказал: «Щадя твою юность, прощаю тебе хуление, которое ты изрекла на богов наших, ибо вижу, что ты имеешь несовершенный разум. Пощади же и ты себя, и не прогневляй богов». Святая Агния ответила: «Зачем ты мою юность, точно неразумную, презираешь, и почему ты думаешь, что я ищу у тебя какой-либо милости? Знай же, что достоинство веры зависит не от годов жизни и не от телесного возраста, а от разума, и всемогущий Бог превозносит человека более умом, нежели годами, более благодетельствует через разум, чем через долголетие. А богов своих, от гнева которых ты меня предостерегаешь, оставь. Пусть они сами гневаются на меня, пусть они сами говорят, пусть сами повелевают мне почитать их и поклониться им». Правитель области сказал на это: «Одно что-либо выбирай себе, или с другими девицами для спасения чести дома своего принеси жертву богине Вести, или на вечный позор своему роду ты пойдешь в непотребный дом к бесстыдным женщинам». Святая Агния мужественно ответила ему: «Если бы ты знал, кто Бог мой, ты не говорил бы этого. Я же знаю силу Господа моего Иисуса Христа, не придаю никакого значения твоим угрозам, ибо вполне уверена, что и богам твоим не поклонюсь, и девство мое сохранится чистым и неповрежденным. Я имею хранителя тела моего, ангела Божия, Господь же мой, Иисус Христос, единородный Сын Божий, которого ты не знаешь, он для меня крепость несокрушимая, страж неутомимый, защитник постоянный, не так, как ваши боги, которые суть или куски меди, годные для изготовления котлов, полезных в домашнем обиходе, или камни, которыми мостят улицы. Божество же не в камне обитает, а имеет престолом небо, и не в меди обитает или какой-либо более ценной вещи, а в Вышнем Царстве, будучи прославляема и почитаема всяким созданием. Ты же и подобный тебе, если не обратитесь от идолослужения к истинному Богу, то вместе с богами твоими, которые отливают воятелями в огне и в огне тают, будете мучиться в вечном огне. Начальник области сильно разгневался, повелел обнажить святую и исти ее ногою в непотребный дом, а глашатый должен был восклицать: «Агния, нечестивая дева, похулившая богов, ведется в непотребный дом, как блудница». Но в то время, как святая девица была обнажена для поругания, Бог не оставил ее в уповании и не допустил посмеяния и посрамления невесты своей. По Божию изволению у нее выросли немедленно столь длинные волосы на голове, что покрыли все ее тело, как какая-либо плотная одежда, и никто не мог видеть наготы ее. Когда она вошла в дом блудниц, то увидела ангела Божия, готового охранять ее девическую чистоту, который покрыл ее таким несказанным блистающим сиянием, что по причине сильного блеска не могли взирать на нее глаза бесстыдных и нечестивых юношей. Вся комната та заблистала светом, подобно солнцу, сияющему во всей своей красе, и когда кто-либо пытался посмотреть на нее любопытным оком, тотчас сильно помрачались глаза его от незримой по причине того света святой. Когда же девица начала молиться, то увидела перед собой белую одежду, сотканную не человеческими, но ангельскими руками. Одевшись в нее и увидев себя одетую сообразно своему возрасту, святая произнесла: «Благодарю Тебя, Господи мой Иисусе Христе, что Ты, включая меня в число рабынь Твоих, даровал мне эту одежду». Тогда дом греховный стал домом молитвы. Место бесовских потех стало селением славы Божией. Нечистый дом блудниц стал великолепным чертогом, где невеста Христова с явившимся ей ангелом прославляла и воспевала Бога. Приходили сюда многие, развращенные умом и воспламененной страстью, но убоявшись славы, окружавшие девицу и видя божественную силу, защищавшую ее девство, становились целомудренными и, поклонившись, уходили. Пришел со своими сверстниками и сам тот юноша, виновник зла, исполненный нечистой страсти. Он хотел совершить над святой девицей насилие и, видя других, прежде него входивших и уходивших, без всякого успеха смеялся над ними, называя их ничтожными и слабыми. Вошел он с дерзким намерением в комнату, в которой молилась святая, и, видя небесное сияние, не воздал чести славе Господней и бесстыдно устремился к невесте Христовой. Но прежде чем он коснулся ее рукой, им мгновенно овладел бес. Силой поверг его на землю и, удавив его, сделал бездыханным. Пришедшие с ним юноши, видя, что он долго замедлил в комнате, думали, что он творит греховное дело. Тогда один из ближайших приятелей его, желая похвалить его и поздравить по поводу исполнения и достижения желаний его, вошел в комнату и, найдя его бездыханным, начал громко кричать: «Мужи римские, помогите! Эта волшебница своим чародейством убила сына правителя!» Тотчас сбежалось множество народа. Видя случившееся, одни называли ее чародейкой, а другие признавали неповинную в смерти юноши. Узнав об этом, отец умершего поспешно явился в толпе и, увидев сына своего лежащего бездыханным, с рыданием обратился ко святой: «О, бесчеловечная и жесточайшая из всех женщин, зачем ты уморила сына моего? Разве ты не могла на ком-либо другом показать силу своего чародейского искусства? Горе мне! Что ты сделала? Расскажи, как ты убила его?» Святая кротко ответила ему: «Тот, волю которого он хотел исполнить, исконный враг рода человеческого, имеющий власть над блудниками и не боящимися Бога, и особенно над развратителями девства, тот убил его. Ибо все, сколько их ни было, входило сюда раньше его, остались живыми и здоровыми, так как они воздали честь Богу, пославшему ангела своего одеть меня этой одеждой милосердия и сохранить неповрежденным мое девство от колыбели, завещанной Христу. Видя блеск ангельского сияния, они все поклонялись и выходили без вреда, а сын твой, будучи бесстыдным и не боящимся Бога, лишь только вошел, начал свирепствовать и неистовывать. И когда он бесстыдно простер свою руку, чтобы прикоснуться ко мне, ангел Божий тотчас предал его сатане на эту горькую и постыдную кончину, которую ты видишь. Таким образом, не моим чародейством, как ты полагаешь, но властью и повелением ангела Божия он умерщвлен. На это правитель сказал: «Тогда лишь станет ясно, что ты не волшебством сделала это, когда ты умолишь своего ангела, чтобы он воскресил моего сына». Святая ответила: «Хотя вы и недостойны за свое неверие такого чуда, но так как настало время, чтобы обнаружилось и было прославлено могущество Господа моего Иисуса Христа, то выйдите отсюда все. Я сотворю обычные молитвы к Богу моему». И в то время, как она молилась, лежа на земле ниц, явившийся ей ангел Божий поднял ее плачущую и воскресил умершего юношу. Последний, выйдя из дома, начал восклицать громким голосом: «Един есть Бог на небе и на земле и на море, Бог христианский, иные же боги суть ничто, а только обман и заблуждение, приносящие верующим в них вечную гибель». Видя и слыша это, многие из народа уверовали в тот день числом 160 человек и крестились. Спустя некоторое время язычники отсекли головы им и воскрешенному юноше. По поводу такого чуда сильно смутились языческие жрецы и чародеи, распространив молву о чуде и вызвав сильное волнение в народе, они громко кричали, обращаясь к судье: «Истреби из нашей среды эту волшебницу, убей чародейку, которая не только убивает тела, но и производит переворот в душах и сердцах». Симфроний, видя это чудо, пришел в недоумение. Он хотел отпустить святую, но, опасаясь возмущения против себя жрецов и даже изгнания из отечества, оставил для усмирения народного волнения своего наместника по имени Аспазий, а сам ушел, скорбя, что не мог освободить по воскрешении сына святую девицу. Аспазий, приняв власть, повелел разжечь среди города костер и бросить в него святую Агнию на сожжение. когда святая была брошена в огонь, тотчас пламя разделилось на две части и дало ей место посреди себя, пространное и прохладное. Наоборот, оно устремлялось на стоящих вокруг него и опаляло их. Народ же, видя девицу неопаляемую, приписывал это не всемогуществу Божию, а силе чародейства, и, рассуждая о том, волновался и хульными голосами взывал до облаков. Между тем святая мученица, стоя среди огня и воздев руки, молилась: «Слава тебе, всемогущий, всеми исповедуемый и прославляемый Отец Господа нашего Иисуса Христа, через которого ты избавил меня от руки нечестивых людей, сохранил от скверны мою душу и тело мое соблюл чистым. Вот и теперь небесную росою от Духа Святого прохлаждается для меня огонь, пламя разделяется, и вся сила огня устремляется на слуг, старающихся сжечь меня. Благодарю тебя, недостойно славимый Боже, за то, что и среди пламени ты даешь мне безбоязненный путь к тебе. Я уже вижу исполнившимся то, во что я веровала, на что я надеялась, то имею и желаемое получила. Исповедую тебя устами и сердцем. К тебе я устремилась всеми чувствами, и вот иду к тебе, живому и истинному Богу, с Господом нашим Иисусом Христом и Святым Духом, живущему и царствующему во веки веков. Аминь. Когда эта молитва была произнесена святою, и весь огонь костра угас до конца, Аспазий, опасаясь продолжения народной смуты, повелел воткнуть меч в гортань святой. Таким образом, Христова мученица Агния, обогревшись собственною кровью, пошла на брак бессмертного жениха. Родители святой Агнии взяли с радостью честное тело своей дочери и положили на поле своем, недалеко от города, при дороге, называемой Номентана. Здесь многие верные собирались на молитву, особенно ночью, по причине боязни язычников, которые, подстерегая их там на пути, причиняли верующим много притеснений. Однажды, напав нечаянно, они многих ранили брошенными камнями и всех разогнали. Осталась лишь одна девица, сверстница святой Агнии по имени Эмерентиана. Она, исполнившись дерзновения, поносила разбойников, говоря: «За что вы, жестокосердые, побиваете камнями неповинных людей? Какую вину вы нашли в тех, которые прославляют единого Бога и своими молитвами и спрашивают для вас многие блага?» Язычники, рассвирепев, побили ее камнями. Таким образом, она, молясь у гроба святой Агнии, предала дух свой Господу. И тотчас начались сильные землетрясения, молнии и страшные громы. Большая часть убийц пали мертвыми, пораженные свыше. С этого времени язычники более не осмеливались притеснять верующих, идущих к гробу Христовой мученицы. Родители же святой Агнии, придя ночью с пресвитерами, омыли окровавленное честное тело святой Эмерентианы и похоронили вблизи святой Агнии, а сами постоянно находились у гроба возлюбленной дочери своей, бодрствуя и плача по ночам. В одну из ночей они увидели лик девиц, шедших мимо них, украшенных светлыми златотканными одеждами и сияющих небесною славою, а среди них они увидели и дочь свою, святую Агнию, подобно им сиявшую и имевшую по правую сторону от себя Агнца, белее снега. Она, обратившись к подругам своим, чтобы они остановились и обождали немного, сказала родителям: «Не плачьте обо мне, как об умершей, но лучше радуйтесь и торжествуйте вместе со мною, так как я вместе с сими девами вселилась в светлые обители, и ныне я соединилась на небе с тем, кого я всем сердцем возлюбила на земле». Сказав это, она стала невидима. Спустя много лет вступил на царство Константин Великий. Дочь его, Констанция, тяжко заболела. Все тело ее было обложено гнойными струпьями, и не было здорового места на ее теле с головы до ног. Врачи ничем не могли ей помочь. Последовав доброму совету, она пошла ночью ко гробу святой мученицы Агнии, и там, помолившись с твердой верою и со слезами, она уснула и увидела в сонном видении святую Агнию, которая сказала ей: «Дерзай, Констанция, и веруй в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, верую в Которого ты ныне исцеляешься от ран твоих». Проснувшись, Констанция почувствовала себя настолько здоровой, как будто она никогда не болела. Возвратившись домой, она рассказала отцу своему и братьям, как исцелила ее святая Агния. Великая радость была в царском доме, радовался и весь город, прославляя Бога за это великое чудо. Многие стали приходить ко гробу святой мученицы и получали различные исцеления. После этого царевна Констанция упросила отца своего построить церковь во имя святой мученицы Агнии на месте погребения ее. Там, устроив себе жилище, она оставалась девою со многими другими благородными и знатными девицами до своей кончины. Так основался девичий монастырь при церкви девицы и невесты Христовой святой Агнии, в честь и похвалу ее, во славу Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом славимого, во веки. Аминь.